Настоящая трудность связана не с приемом у читателя, а с противодействием уже сформировавшегося блока писателей. И даже мертвые писатели продолжают цепляться за живых, мешая им двигаться дальше. Тем временем Лиз Бомонт проводила обработку, слово Бомонта, обработку идеи псевдонима. Она сказала, что я могу прихлопнуть все мои проблемы одним ударом, если только сам этого пожелаю. Я могу написать любую понравившуюся мне штуковину без New York Times Book Review, подглядывающего через мое плечо, чем именно я сейчас занимаюсь за письменным столом. Она сказала, что я, если только захочу, могу выдать вестерн, детектив, научно-фантастический роман или написать криминальный роман. Тат Бомонт усмехается. Я думаю, что последнее предложение не было чисто случайным. Она догадывалась, что я вынашивал идею такого романа, но никак не мог найти нужные зацепки. Идея псевдонима была своего рода путеводной для меня. Она обеспечивала свободу, подобно секретному трюку исчезновения через люк, если вы понимаете, что я подразумеваю. Но было и еще кое-что. То, что очень трудно объяснить. Бомонт протягивает руку к тонко заточенным карандашам в кувшине, но затем передумывает. Он смотрит в окно кабинета на зеленеющие весенние деревья. Мысль о писательстве под псевдонимом была подобна идее стать невидимкой, наконец произносит он, почти запинаясь на каждом слове. Чем больше я обыгрывал эту идею, тем больше я ощущал, что я буду, возрождать самого себя. Снова его рука протягивается к кувшину, и на этот раз он захватывает карандаш, в то время как его мысли уже далеко отсюда. Тат перевернул страницу и глянул на двойняшек, сидящих в их сдвоенном высоком кресле. Двойня брат-сестра всегда имеет чисто братские или братско-сестринские, если вы боитесь упреков в мужском шовинизме, черты сходства. Уэнди и Уильям были, однако, настолько похожи, что казались абсолютно одинаковыми, не будучи таковыми. Уильям улыбался Таду, глядя из-за своей бутылочки. Уэнди также улыбалась отцу, глядя из-за своей бутылочки, но ее отличала одна принадлежность, которой не успел обзавестись ее братец. Единственный передний зуб, который прорезался без всякой боли, появившись во рту столь же бесшумно, как перископ подводной лодки на поверхности океана. Уэнди сняла руку с бутылочки. Открыла ладонь, показывая, какая она чистая и розовая. Сжала снова, разжала. Это ее любимое занятие. Не глядя на нее, Уильям снял одну из своих рук со своей бутылочки и проделал то же самое. Это его любимое занятие. Тат молча поднял руку со стола и сделал все в точности, как дети. Двойняшки радостно заулыбались. Он глянул на журнал снова. «Ах, Пипл», — подумал он, — «где бы мы были и чем бы мы были без вас? Это американское звездное время, кроме шуток». Писатель, конечно, вылил на читателей всю свою горечь, которая особенно в нем накопилась, за долгое четырехлетие после провала попытки получить национальную книжную премию за неожиданных танцоров. Но этого следовало ожидать. И он не очень беспокоился своим интеллектуальным стриптизом. С одной стороны, не все было так уж и грязно, а с другой, ему всегда было легче жить с правдой, чем с ложью, по крайней мере, на длинной дистанции. Конечно, возникает вопрос, имеет ли что-нибудь общее журнал People и длинная дистанция? Ну, хорошо, сейчас уже слишком поздно. Имя парня, написавшего про него текст, было Майк. Он это хорошо помнил. Но как фамилия этого Майка? Если только вы не граф, рассуждающий о наследстве, или кинозвезда, сплетничающая о других кинозвездах, ваша фамилия всегда будет помещена в самом низу статьи для People. Тат перелистал 4 страницы, 2 из которых были заняты полностью рекламой, чтобы найти, наконец, фамилию корреспондента. Майк Дональдсон. Когда Тат спросил его, неужто кто-нибудь в мире всерьез интересуется и озабочен тем фактом, что Бомонд написал несколько книг под другим именем, Дональдсон ответил так, что сильно рассмешил Тада. Отчеты свидетельствуют, что большинство читателей People имеют чрезвычайно узкие носы. Потому в них очень трудно ковырять, и они вынуждены лезть в чужие дела и души. Они прямо-таки жаждут узнать все, что можно о вашем приятеле Джорджи. «Он не мой приятель», — отвечал Тат, все еще смеясь. Лис подошла к столу. «Тебе нужна моя помощь?» — спросил Тат. «Все в порядке», — ответила она. «Я собираюсь приготовить немного смеси для детей». «Ты еще не устала от самолюбования?» «Не совсем», — бесстыдно заявил Тат и вернулся к статье. «Труднее всего было с именем», — продолжает Боман, слегка трогая карандаш. «Оно очень важно. Я знал, что оно должно работать. Я знал, что оно может разбить тот самый писательский блок, с которым я сражался, если я буду иметь двойника». Настоящего двойника, то есть абсолютно независимого от меня самого. Как он выбрал Джорджа Старка? Ну, был такой автор криминальных романов по имени Дональд Уэстлейк, объясняет Бомонд. И под своим настоящим именем он написал много забавных юморесок об американской жизни и нравах. Но начиная с ранних 60-х и до середины 70-х годов, он написал серию романов под псевдонимом Ричард Старк. И эти книги очень отличаются от вышедших под настоящим именем автора. Серия посвящена профессиональному грабителю по имени Паркер. У него нет прошлого, нет и будущего, и нет других интересов, кроме краж и грабежей. По каким-то причинам, которые знает только сам Уэстлейк, он прекратил, в конце концов, писать романы о Паркере. Но я никогда не забуду сказанное Уэстлейком уже после раскрытия тайны своего псевдонима. Он заявил, что он сам писал свои книги в солнечные дни, а Старк творил только в дождливые ненастья. Мне это очень понравилось, поскольку именно тогда для меня были сплошные дождливые дни между 1973 и 1975 годами. В лучших книгах той серии Паркер куда больше напоминает робота-убийцу, чем человек. Тема ограбления грабителей является практически неизменной в этих книгах. И Паркер проходит сквозь негодяев, других негодяев, хочу я сказать, в точности как робот, запрограммированный лишь на одну цель. «Я хочу мои деньги», — говорит он. И это все, что он говорит. «Я хочу мои деньги! Я хочу мои деньги!» Вам это не напоминает любого из нас? Интервьюер кивает. Бомонд описывает Алексиса Мэшена, главного героя первого и последнего романа Джорджа Старка. Если бы путь Мэшена заканчивался на той же ноте, что и его начало, я бы навсегда упрятал роман в письменный стол, говорит Бомонд. Издавать его было бы чистым плагиатом. Но примерно через четверть этого пути роман обрел свою собственную жизнь, и все стало на свои места. Интервьюер спрашивает, правда ли, что Бомонд после долгой работы над книгой узрел ожившего Джорджа Старка и даже беседовал с ним? «Да», — отвечает Бомонд, — Ну, хватит об этом. Тат перестает читать и почти готов разразиться новым приступом хохота, помимо своей воли. Близнецы, видя улыбку отца, также приходят в состояние еще большего восторга. Тат, наконец, произносит: «Боже, как это мелодраматично! Ты заставил это прозвучать, как финальную сцену из Франкенштейна, когда молния бьет в самую высокую башню замка и испепеляет чудовище». «Я, видимо, не смогу сегодня покормить ребят, если ты не остановишься», — заметила Лис таким тоном, что Тат понял всю несвоевременность своей попытки поцеловать ее. «Остановиться? Ты улыбаешься, они улыбаются. Я не могу кормить все время улыбающегося ребенка, Тат». «Извини», — сказал он виновато и взглянул на двойняшек. На их лицах сияли, как две капли воды, похожие улыбки. Он опустил глаза и продолжил чтение. «Я начал путь Мэшена, одной из ночей 1975 года, когда выдумал это имя. Но была еще одна вещь. Я заложил лист бумаги в машинку, собираясь печатать текст. Но затем мне пришлось вынуть эту бумагу. Я-то печатал все свои произведения на машинке, но Джордж Старк, видимо, этого никогда не делал». По лицу Бомонта снова скользнула улыбка. «Может быть, это потому, что ему не пришлось пройти курсы машинописи в тех каменных отелях, где он проводил большую часть своей жизни». Бомонт имеет в виду краткую биографию Джорджа Старка, напечатанную на суперобложке боевика, где говорится, что автору книги 39 лет, и что Старк побывал в трех тюрьмах, отбывая сроки за поджог, хранение оружия и покушение на убийство. Суперобложка, однако, далеко не единственный источник информации об авторе скандального бестселлера. Бомонт также подразумевает автобиографический очерк для Darwin Press, в котором он подробно и столь натурально описывает детали жизненного пути своего литературного двойника, что можно позавидовать воображению выдающегося романиста. В этом жизнеописании указаны все вехи и этапы пути к славе Джорджа Старка, от его рождения в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, до последнего места жительства в Оксфорде, штат Миссисипи. Не указано лишь то, что Старк погребен 6 недель тому назад на кладбище Хоумленд в Кастл-Роке, штат Мэн. «Я нашел старую тетрадь для записей в одном из ящиков моего письменного стола, а также пользуюсь этим». Он показывает на кувшин с карандашами и кажется несколько удивленным, обнаружив один из них в своей руке. «Я начал писать, и все, что помню, это то, что Лис в середине ночи спросила меня, собираюсь ли я, наконец, ложиться спать». Лис Бомонт имеет собственные воспоминания о той ночи. Она говорит: «Я проснулась без 11:45 и заметила, что он еще не ложился. Я подумала, значит, он работает. Но я не услышала звуков машинки, и меня немного это удивило». По ее лицу видно, что удивление ее тогда было куда сильнее. «Когда я спустилась из спальни в кабинет мужа и увидела его царапающим что-то в этой тетрадке, я прямо-таки остолбенела», — смеется она. «Его нос почти касался бумаги». Интервьюер спрашивает, почувствовала ли она облегчение, увидев эту картину. Своим мягким и спокойным голосом Лис отвечает: «Очень сильное облегчение. Я захлопнул тетрадь и увидел, что написал 16 листов без каких-либо помарок и исправлений», — говорит Бомонт. «За это время я исписал карандаш почти на 3/4, пользуясь точилкой». Он смотрит на кувшин с выражением, которое можно одновременно принять и за меланхолию, и за скрытый юмор. «Я предполагаю, что мне нужно теперь убрать эти карандаши после смерти Джорджа Старка. Я сам не умею ими работать. Я пытался, Но ничего не выходит. Что до меня, то я не могу обойтись без машинки. Моя рука иначе тут же устает, а мозг тупеет. Он бросает на собеседника быстрый взгляд и загадочно подмигивает. «Милая», — он взглянул на жену, которая вся была поглощена нелегкой работой по запихиванию в рот Уильяма последних ложек смеси. Ребенок с не меньшим усердием стремился отправить подношение себе на нагрудник. «Что? Глянь на меня всего секунду». Она обернулась. «Это очень загадочно». «Нет, дорогой, я тоже думаю, что не так уж». Конец очерка — это еще одна ироническая глава в длинной истории, которую Тад Бомонд называет не иначе, как то, что только чудаки именуют романом. «Путь Мэшена» был опубликован в июне 1976 года в небольшом издательстве «Дарвин Пресс». Сам Бомонд печатается в куда более престижном Даттоне и произвел подлинную литературную сенсацию, выйдя в списке бестселлеров на первое место на обоих побережьях Америки. Роман был экранизирован как сногсшибательный кинобоевик. Долгое время я ожидал, что кто-нибудь обнаружит, что я был Джорджем, а Джордж был мною, говорит Бомонд. Копирайт был зарегистрирован на имя Джорджа Старка, но мой литературный агент, как и его жена, она теперь уже экс-жена, но по-прежнему сотрудничает с ним, да и вся верхушка, и даже контролер-бухгалтер Дарвин Пресс знали правду. Он должен был знать ее хотя бы потому, что Джордж умел писать длиннейшие романы, но никак не мог научиться самостоятельно подписывать банковские чеки. И, конечно, налоговое управление тоже должно было быть в курсе дел. Поэтому Лис и я ждали примерно года полтора, что найдется некто, который разрушит всю эту комедию. Но этого не случилось. Я думаю, что мне здесь просто очень сильно и глупо повезло. Все это доказывает, что когда ты уверен в невозможности скрыть что-либо от болтунов, они все почему-то придерживают языки. Вернемся к тем следующим 10 годам, когда блистательный мистер Старк, куда более плодовитый, чем его вторая половина, опубликовал еще 3 романа. Ни один из них не смог повторить небывалый успех «Пути Мэшена», но все они занимали места вверху в списках бестселлеров. После длительной паузы, вызванной раздумьем, Бомонд начинает рассуждать о причинах своего решения прекратить столь выгодную ему мистификацию публики. «Вы должны помнить, что Джордж Старк был всего лишь выдумкой, не более того. Я с удовольствием вел эту игру долгое время, и, черт побери, парень делал мне деньги. Я их называл «мои твои деньги». Одно только сознание того, что я в любой момент могу бросить преподавание и заняться только писательской работой, производило для меня гигантский эффект освобождения от всех этих комплексов. Но мне хотелось писать и свои собственные книги. И Старк начинал выпадать из игры. Он мешал мне. Все было очень просто. Я знал это, Лис знала. Мой агент тоже знал. Я думаю, что даже редактор Джорджа в «Дарвин Пресс» понимал это. Если бы я продолжал сохранять сей секрет, соблазн написать еще один роман Джорджа Старка в конце концов одолел бы меня. Я столь же подвержен завлекающему зову денег, как и любой другой человек. Решение поэтому нужно было принимать окончательно и бесповоротно. Другими словами, нужно было раскрыться перед публикой. То, что я и делаю, и как раз сейчас. Тат оторвался от статьи с грустной усмешкой. Сразу же вдруг ощутилась некоторая искусственность и натянутость его веселья по поводу фото в People. Потому что не только фотографы журнала умели подавать свои материалы так, как это хотели и ожидали неискушенные в литературе читатели. Он понял, что и большинство интервьюеров умеют это в большей или меньшей степени. Но он считал, что он мог бы быть несколько поискуснее простого литератора в подаче материалов этого типа. Он все же романист. А романист оказался просто парнем, которому платят за его вранье. Чем больше вранья, тем больше денег. Старк, можно сказать, выходил за грань обычного. В этом была вся штука. Как прямолинейно! Как успешно! Как все это отдает дерьмом! Милая! Она пыталась привести лицо Уэнди в относительный порядок. Уэнди была не в восторге от этой идеи. Она энергично мотала из стороны в сторону своей маленькой, заляпанной кашей головкой, а Лис старалась стереть следы пиршества влажной салфеткой. Тат подумал, что в конце концов жена схватит негодницу, если только не устанет от этого в бесплодной борьбе. Уэнди, судя по всему, также учитывала эту спасительную для нее возможность. «Не зря ли мы лгали по поводу участия Клоусона во всем этом?» «Мы не лгали, Тат. Мы просто не называли его имя. И он был пустяковым мужиком, правда?» «Нет, дорогой». «Нет? Нет», — ответила Лис суровым тоном. Она только что занялась лицом Уильяма. «Он был грязным, маленьким, пресмыкающимся». Тат фыркнул. «Пресмыкающимся? Точно, пресмыкающимся. По-моему, я впервые в жизни слышу этот научный термин. Я увидела его на коробке с видеокассетой, когда ходила в угловой магазин. Фильм ужасов назывался «Пресмыкающиеся», и я подумала, чудесно. Кто-то догадался снять фильм о Фредерике Клоусоне и его семейке. Не забыть бы рассказать об этом Таду. Но забывала сделать это раньше. «Так ты считаешь, что здесь все окей?» «В самом деле все окей», — ответила она. Она указала рукой с мокрой салфеткой сперва на Тада, затем на открытый журнал. «Тад, ты урвал свой кусок мяса с этого. Люди получили свой кусок тоже. А Фредерик Клоусон получил кусок дерьма. Но это единственное, что он заслужил». «Спасибо», — произнес он. Она пожала плечами. «Будь уверен. Ты иногда слишком терзаешь себя, Тат. Это беспокоит тебя?» «Да все беспокоит. Уильям, ты сейчас у меня доиграешься. Тат, если бы ты помог мне сейчас немножко». Тат закрыл журнал и понес Уильяма в детскую, следом за Лис, которая несла Уэнди. Засыпающий ребенок был теплым и приятно отяжелевшим, его руки обвелись вокруг шеи Тада, а сам Уильям еще пытался таращиться на мир со своим обычным интересом ко всему вокруг себя. Лис уложила Уэнди на одну половину стола для пеленания младенцев. Тат сделал то же самое с Уильямом на другой стороне. Лис успела чуть раньше управиться с Уэнди. «Значит, — сказал Тат, — мы должны закончить всю эту историю с Пипл, верно?» «Да», — ответила она и улыбнулась. Что-то в этой улыбке показалось Таду не совсем искренним, но он помнил свой собственный ненормальный смех и решил ничего не уточнять. Иногда он был совсем не уверен в правильности некоторых мыслей и поступков. Это было своего рода умственным аналогом его физической неуклюжести. И тогда полагался во всем на Лис. Она редко упрекала его в нерешительности, но он видел печать усталости в ее глазах, когда заходил слишком далеко в самокопание. Что она могла сказать? «Ты слишком терзаешь себя, Тат». Он тщательно запеленал Уилла и закрепил страховочную лямку на животе ребенка. Поскольку еще во время этих операций Уилл делал все возможное, чтобы скатиться со стола и покончить жизнь самоубийством. «Бугуа!» — завопил Уилл. «Да», — согласился Тат. «Дивви!» — провозгласила Уэнди. Тат согласно кивнул. «Это тоже очень верно». «Хорошо, что он умер», — вдруг сказала Лис. Тат взглянул на нее. Он задумался на секунду, затем кивнул. Не было необходимости уточнять, кто был он. Они оба это знали. «Да. Мне он никогда не нравился». «Это ведь почти относится к твоему мужу», — готов был ответить Тат, но не стал. «Здесь нет ничего странного и обидного, поскольку Лис говорит не о нем. Не только методы письма Джорджа Старка существенно отличали его от Тада». «Мне тоже, дорогая», — сказал он. «Что у нас на ужин?» Глава вторая. Нарушая ведение домашнего хозяйства. Этой ночью Тат увидел кошмарный сон. Он проснулся почти в слезах и дрожа, как щенок, застигнутый грозой. Он повстречался во сне с Джорджем Старком, причем последний был теперь агентом по продаже недвижимости, а не писателем, который всегда стоял позади Тада, воплощаясь лишь в голос и в тень. Автобиография Старка для Дарвин Пресс, которую Тат написал незадолго до написания «Голубых из Оксфорда», второго по счету шедевра Джорджа Старка, утверждала, что Старк управлял грузовым пикапом марки General Motors 1967 года выпуска. Этот грузовичок должен был быть выкрашенным в весенние светлые цвета. Во сне, однако, они неслись в мрачно-черном торнадо, и Тат понимал, что пикапом здесь и не пахнет. Это был турбореактивный катафалк. Торнадо был окрашен целиком в черное и никак не напоминал автомобиль агента по продаже недвижимости. Тат все смотрел на него через плечо, пока они шли к дому Старка, который почему-то хотел показать его Бомонту. Он подумал, что ему придется увидеть Старка в доме, и какой-то ужас заполнил сердце Тада. Но сейчас Старк стоял как раз за плечом Тада, хотя он никак не мог взять в толк, откуда Старк прошмыгнул туда столь быстро и бесшумно. Тат мог видеть только автомобиль, этого черного тарантула, ослепительно сверкающего в солнечном свете. На заднем бампере была наклейка «Модный сукин сын», — гласила она. Слова были окаймлены слева и справа черепом и двумя скрещенными костями. Дом, в который Старк привел Тада, был на самом деле его домом. Не тем главным, зимним домом в Ладлоу, неподалеку от университета, а летним домиком в Кастл-Роке. Позади здания открывался пейзаж зимнего озера, и Тад отчетливо слышал потрескивание ледяных волн, набегающих на берег. За входной калиткой висела небольшая табличка с объявлением «Продается». «Отличный домик, не так ли?» Старк почти прошептал это из-за спины Тада. Его голос был столь ласков, что напоминал урчание избалованного домашнего кота. «Это мой дом», — ответил Тад. «Ты не прав. Хозяин этого дома мертв. Он убил жену и детей, а затем и самого себя. Он вытащил затычку, только и всего, и привет родителям. Он имел эту затычку в самом себе. Но тебе не следует столь тяжело все это переживать. Ты мог бы сказать, что это было чертовски приятно». «Разве это смешно?» — собирался Тат спросить Старка, и ему казалось особенно важным показать собеседнику, что он ничуть не боится его. Причина была в том, что Тат был объят ужасом. Но еще до того, как он сумел найти слова для вопроса, огромная рука, которая, казалось, была лишена ясных очертаний, хотя это было и трудно наверняка утверждать из-за тени от большой пальмы, падавшей на собеседников, протянулась через плечо Тада и покачала связкой ключей перед его носом. Ключи не позванивали. Если бы это было так, он бы что-нибудь вымолвил. Может быть, даже отодвинул бы эти проклятые ключи от лица, чтобы показать, как мало на него действует этот страшный человек, упорно держащийся за его спиной. Но рука придвигала ключи вплотную к его лицу. Тад был вынужден схватить связку, грозившую разбить его нос. Он вставил один из ключей в замок наружной двери из гладко отполированного дуба, снабженный крохотным медным дверным молотком, очень похожим на маленькую птичку. Ключ повернулся легко, и это было странно, поскольку он был вовсе не дверным ключом, а ключом от пишущей машинки на длинном стальном пруте. Все прочие ключи в связке оказались отмычками, которыми пользуются взломщики. Он взялся за ручку двери и повернул ее. Как только он это сделал, обрамленная металлом древесина на двери сморщилась и растрескалась сама собой, что сопровождалось серией хлопков, столь же громких, как при пожаре. Между досками двери вспыхнул огонь, повалил дым. На двери были декоративные щеколды из металла с чеканкой. Одна из них грохнулась на лестницу прямо под ноги Тадду. Он вошел внутрь. Он не хотел этого. Ему хотелось остаться на крыльце и спорить со Старком, и не только. Убеждать того, спросить, зачем во имя Господа Старк сделал это, поскольку войти внутрь дома было еще ужаснее и страшнее, чем впечатление о встрече с самим Старком. Но это был сон, кошмарный сон, и ему казалось, что причина всех кошмаров — отсутствие самообладания. Это напоминало ощущение от катания на американских горах, когда кажется, что ты в любую секунду после наклона или толчка можешь врезаться в кирпичную стену и погибнуть так же легко и просто, как насекомое под ударом хлопушки для мух. Знакомая до мелочей прихожая показалась ему сейчас совершенно чужой, почти мрачной. Бросалось в глаза отсутствие выгоревшей ярко-красной ковровой дорожки, которую Лис недавно уже угрожала заменить, но никак не осуществляла сие намерение. И хотя это казалось слишком незначительной деталью во время кошмара, это было тем, к чему он не раз возвращался позднее, поскольку именно это наиболее полно и точно отражало его ужас. Ужас, независимо от содержания самого сна. Можно ли считать безопасной чью-то жизнь, если даже такая пустяковая вещица, как ковровая дорожка в прихожей, может вызывать столь сильные чувства разрыва, дезориентации, печали и страха? Ему не понравились звуки, напоминающие эхо, сопровождавшие его шаги по деревянному полу. Они не только производили впечатление, что убеждают Тада в правоте слов негодяя, который неотступно следовал за ним, они доказывали полную пустоту и отсутствие жизни в доме. Но ему еще больше не нравились эти звуки, поскольку шаги Тада и шуршание его собственных подошв звучали как-то потерянно и безнадежно несчастливо. Ему хотелось повернуться и уйти, но он никак не мог этого сделать, потому что Старк был сзади него. И почему-то он знал, что Старк сейчас держит в руках те самые страшные ножницы Алексиса Мэшена, которыми их хозяин изуродовал в конце романа «Путь Мэшена» лицо другого ублюдка. Если он обернется, Джордж Старк может слегка обкорнать его. Хотя дом был и пуст, и за исключением дорожек и ковров, в том числе и ковра, закрывавшего весь пол в гостиной, вся мебель и обстановка были на месте. Ваза с цветами стояла на маленьком столике в конце прихожей, откуда можно было пройти либо прямо в гостиную с круглым потолком и окном во всю стену, открывающим вид на озеро, либо повернуть направо в кухню. Тат коснулся вазы, и она разлетелась на кусочки, выпустив облако едкого керамического порошка. Застоявшаяся вода испарилась, и полдюжины садовых роз, стоявших в вазе, увяли и почернели в центре столика. Он потрогал сам стол. Поверхность издала сухой треск разрыва, и стол раскололся пополам, но не упал на пол, а остался стоять. «Что ты сделал с моим домом?» — воскликнул Тат, обращаясь к стоящему за ним человеку, не решаясь повернуть к нему голову. У него не было нужды проверять наличие этих ужасных ножниц, которыми еще до того, как Нонни Гриффитс разукрасила щеки Мэшена красно-белыми бороздками и выколола ему глаз, сам Мэшен любил освежевывать носы своих конкурентов по бизнесу. «Ничего», — отвечал Старк. Таду не надо было проверять, улыбается ли этот негодяй, поскольку эта улыбка явно слышалась в голосе собеседника. «Ты сделала это, старина». Затем они оказались на кухне. Тат зацепил печь, и она раскололась пополам, как забитый грязью старый колокол. Нагревательные спирали вытянулись вверх и покривились. Омерзительное зловоние исходило из темной расщелины посередине печи, и, наклонившись, он увидел индейку. Она загнила, и темная жидкость с какой-то начинкой вытекала из живота птицы. В местечке пониже, чем здешнее, мы называли это дурацкой фаршировкой, заметил Старк из-за его плеча. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Тат. «Где, по-твоему, находится местечко пониже?» «Энсвилл», — спокойно ответил Старк. «Это то местечко, где сходятся все железнодорожные пути, Тат». Он еще что-то добавил, но Тат пропустил дальнейшее мимо ушей. На полу лежал кошелек Лис, и Тат перепрыгнул через него. Когда он ухватился, чтобы не упасть, за кухонный стол, тот раскололся на мелкие щепки и обсыпал линолеум древесными опилками. «Прекрати немедленно!» — закричал Тат. «Я хочу проснуться! Я ненавижу ломать вещи!» «Ты всегда был неуклюжим, старина!» — сказал Старк. «Я не должен!» — взволнованно ответил Тат. «Я не должен быть неуклюжим! Я не должен ломать вещи! Когда я осторожен, все в полном порядке!» «Да, очень плохо, что ты перестал быть столь осторожным!» — сказал Старк. С той самой, наполнявшей его голос гнусной улыбочкой. И они оказались в заднем чулане. Там была Лис, сидевшая, поджав ноги в углу у двери, ведущей в сарай для дров. Один чулок был надет, другой спущен с ноги. Она носила нейлоновые чулки, и Тат мог видеть спустившуюся петлю на одном из них. Ее голова была опущена. Ее медово-светлые волосы закрывали лицо. Он не хотел смотреть на ее лицо. Как ему не хотелось видеть ни лезвие, ни усмешку Старка, поскольку он и так знал, что они присутствуют здесь. Так ему совсем не нужно было видеть лицо Лис, чтобы убедиться, что она не спит и не в обмороке, а просто мертва. «Включи свет, и тебе будет лучше видно», — посоветовал Старк все тем же улыбающимся голосом человека, просто проводящего время со своим лучшим приятелем. Он положил руку Таду на плечо, указывая на лампы, которые сам Тад устанавливал здесь. Они были электрические и выглядели одинаково. Два фонаря-молнии, закрепленные на деревянном шпинделе и управляемые реостатом на стене. «Я не хочу видеть». Он пытался сказать это твердым и уверенным тоном, но все происходило помимо его воли. Он смог услышать какую-то запинку в своем ответе, что показывало его скрытую готовность разрыдаться. А то, что он сказал, видимо, не имело никакого значения, поскольку он приблизился к реостату на стене. Когда он щелкнул переключателем, из-под его пальцев брызнули голубые, не причинявшие боли искры от электродуги. Ручка реостата потемнела, сорвалась со стены и пролетела по комнате, подобно миниатюрной комете. Она разбила небольшое окно и скрылась в полумраке начинающегося дня. Электрические фонари светились неестественно ярко, а шпиндель начал поворачиваться и закручиваться спиралью, посылая движущиеся по комнате тени, которые кружились в каком-то лунатическом танце. Сперва у одной, а затем и у другой лампы лопнул стеклянный колпак, осыпав Тада осколками. Почти ни о чем не думая, он наклонился и обхватил тело своей жены, желая вытащить его до того, как на нее обрушится тяжелый деревянный шпиндель. Этот импульс был столь силен, что заглушил все прочие, включая и осознание того, что в сущности данный поступок не имеет смысла. Она мертва. Старк мог обрушить на нее небоскреб Empire State Building. И даже это ей уже никак не могло бы повредить. Ей уже ничто более не могло повредить в любом случае. Когда он просунул свои руки под нее и соединил ладони на ее лопатках, тело лис подалось вперед, а голова запрокинулась. Кожа на лице потрескалась, как поверхность китайской вазы эпохи Мин. Ее глаза внезапно раскрылись, ядовитая зеленая жижа, еще тепловатая, хлынула на его лицо. Ее рот открылся, и зубы блеснули. Он ощутил их прикус на своих щеках. Ее язык вывалился изо рта и свесился на воротник ее сорочки, как кровавая змея. Тад начал истерически хохотать. Слава богу, во сне, а не наяву, поскольку тогда бы он напугал лис на всю жизнь. «Я не сделаю тебе куриного обрезания», — мягко сказал Джордж Старк. Его голос теперь не был улыбчивым. Он был холоден, как ноябрьское озеро в Кастл-Роке. «Запомни это. Ты не хочешь иметь дело со мной?» «Поскольку, когда ты со мной...» Тад проснулся, судорожно вздрагивая. Его лицо было влажно, подушка, в которую он конвульсивно спрятал лицо, была тоже влажной. Этой влагой могли быть либо испарены, либо слезы. «Когда ты со мной, ты трахаешь наилучшего», — вспомнил он. И договорил в подушку, затем лег на нее, прижав колени к груди и подрагивая всем телом. «Тад!» — пробормотала лис в своем очень далеком от него сне. «Близнецы, окей?» «Окей», — успокоил он. «Я ничего, спи дальше». «Да что-то...» Она сказала еще что-то, но Тад уже не улавливал смысл ее слов. Он был занят воспоминанием о фразе Старка насчет Энсвилла, места, где заканчиваются все железнодорожные пути. Тад лежал на простыне. Он потер лицо и ожидал исчезновения всех кошмарных ощущений. И они отступали, но удивительно медленно. По крайней мере, ему удалось не разбудить лис. Он бездумно уставился в темноту, не пытаясь уловить смысл сна, только желая избавиться от него. Через некоторое время в соседней комнате проснулась Уэнди и начала плакать, требуя перемены белья. Уильям, конечно, проснулся через несколько секунд и решил, что и ему необходима та же процедура. Хотя, когда Тат снял с него пеленки, они были абсолютно сухими. Лис тотчас пробудилась и еще сонная двинулась в детскую. Тат сопровождал ее почти радостной от сознания необходимости возни с детьми посреди ночи. Посреди этой ночи, во всяком случае. Он перепеленал Уильяма, пока Лис проделывала то же самое с Уэнди. Никто из них не говорил много, и когда они возвращались в спальню, Тат был рад почувствовать, что теперь он действительно хочет спать. До этого он боялся, что образ разрушающегося у него на глазах тела Лис никогда более не даст ему возможности спокойно спать по ночам. «Все уйдет утром. Так всегда бывает с кошмарными сновидениями». Это было его последней мыслью перед погружением в сон. Но когда он встал на следующее утро, он помнил сон во всех подробностях, хотя одинокое и печальное эхо от его шагов в мрачном коридоре было тем единственным впечатлением, которое полностью сохранило в душе Тада эмоциональный заряд. Это воспоминание о кошмаре не могло быть стертым последующими днями. Оно было не менее ясным и четким, чем самые реальные события, отложившиеся в памяти Тада. Ключ, который оказался ключом от машинки, бесформенная пальма, сухой и почти безучастный голос Джорджа Старка, вещавший из-за плеча, что он не будет трогать Тада, а также по поводу траханья с наилучшими. Глава третья. Кладбищенские ублюдки. Главу команды садовников Кастл-Рока из трех человек звали Стивен Холт, хотя, конечно, каждый в городке называл его просто копателем. Таково обычное прозвище тысяч садовников в тысячах небольших городков и поселков Новой Англии. Как и у большинства коллег, у Холта было немало работы, учитывая размер его бригады. Город владел двумя лужайками для малышей-дошкольников. Одна находилась около железнодорожной эстакады между Кастл-Роком и Харлоу, другая — в Кастл-Вью. Обе они требовали постоянного ухода, поскольку весной нужно было вскопать почву для засева, летом подрезать посадки, а осенью удалить все осыпавшиеся листья, не говоря уже о деревьях, которые нужно было удабривать и подрезать, а также о столиках и скамейках. Кроме того, в городе было два парка — в Кастл-Стрим и Кастл-Фоллс, в которых всегда было полно народу, особенно ребятишек, а потому всегда была работа для садовников. Одного этого перечня вполне достаточно, чтобы убедить нас в том, что старина Стив Холт не мог скучать в своей повседневной суете до самого смертного часа. Но Кастл-Рок имел еще и три кладбища, за которые также отвечала бригада садовников. Уход за зелеными насаждениями был здесь самой легкой и простой обязанностью. Были еще и операции по уборке и обкладыванию могил дерном. Существовал патруль дозора. После праздников всегда оставалось множество увядших цветов и сломанных флажков. День поминовения здесь был вне конкуренции по горам мусора, но праздник независимости, 4 июля, День матери и День отца также доставляли немало хлопот. А существовали еще и бесстыдные надписи на памятниках и могильных плитах, которые оставляли ничего не уважающие дети и которые нужно было немедленно стирать. Город всем этим не занимался, конечно. Это было делом тех парней, которых называли копателями, к примеру, Стивена Холта. Правда, этим христианским именем его называла только мама, а для всех сограждан он был копатель Холт с тех пор, как принялся за свою работу в 1964 году, и таковым останется до самой смерти, даже если и займется другой работой, что, конечно, маловероятно в его возрасте. 61 год. В 7 утра в среду, которая пришлась на 1 июня, прекрасным летним деньком, копатель подогнал свой автомобиль к кладбищу Homeland и вышел из машины открыть ворот. На них висел замок, но им пользовались дважды в год, на выпускной вечер в школе и в день всех святых 1 ноября. Открыв ворота, он медленно поехал по центральной аллее. Это утро было отдано разведыванию. У него с собой была схема кладбища, на которую он наносил пометки об участках, где нужно вести работы между нынешним днем и днем отца. Закончив с осмотром Хоумленда, он должен отправиться на другое кладбище, Грейс, через весь город, а уже оттуда на кладбище Стэкпол, которое находится на пересечении дороги Стэкпол с городской дорогой номер 3. С этого утра он и его ребята начнут действовать там, где это потребуется. Будет не слишком тяжело. Самая трудная работа проделана в конце апреля, когда пришлось вести весеннюю уборку. Те две недели он, Дэйв Филлипс и Дэк Брэдфорд, который возглавлял городской отдел общественных работ, трудились по 10 часов в день, как и каждую весну, прочищая засоренные дренажные трубы, восстанавливая смытые весенними ручьями дерновое покрытие, выпрямляя наклонившиеся от паводка памятники, плиты. Весной всегда были тысячи дел, крупных и малых, и копатель приходил домой, едва не закрыв глаза, еле успевая приготовить себе небольшой ужин и перехватить стаканчик пива перед тем, как рухнуть в кровать. Весенняя уборка всегда кончалась в один день, в тот самый, когда он чувствовал, что боли в пояснице способны свести его с ума. Июльская страда была совсем не так изнурительна, но весьма важна. В конце июня в город начинали прибывать отпускники, а вместе с ними приезжали и старожилы с детьми, которые в свое время покинули Кастл-Рок, поменяв место жительства на более теплые или денежные края в Штатах, но по-прежнему владели недвижимостью в этом городке. Это были люди, которых копатель считал настоящими двуногими ослами, способные поднять шум по поводу поломки лопасти водяного колеса на старой лесопилке. Или если бы могильный камень дядюшки Реджинальда слегка опрокинулся под воздействием времени. «Ничего, зима тоже придет», — подумал он. Это было время отдыха от всех прочих сезонов года, включая и нынешний, когда зима казалась столь же далекой, как мечта. Хоумленд был самым большим и красивым из всех городских кладбищ. Его центральная аллея была почти столь же прямой и широкой, как обычное шоссе, а ее пересекали 4 более узкие дорожки, чуточку шире, чем те полоски свежескошенного газона, который захватывает косилка у колесного трактора. Копатель проехал всю центральную аллею, затем вторую поперечную дорожку, повернул на третью и нажал на тормоза. «Ох, моча в дерьме!» — воскликнул он, выключая мотор и вылезая из грузовика. Он пошел вниз по дорожке по направлению к вырытой яме в траве справа от пересечения дорожки с аллеей. Бурые комки земли и куча грязи лежали вокруг ямы, как шрапнель после взрыва гранаты.